Лоренс Мейвуд Эшер с наслаждением потягивал кофе из тонкой фарфоровой чашечки. Джад наблюдал за тем, как Ларри перед каждым новым глотком долго держит кофе во рту, будто вино. «Какой аромат!» — в упоении произнес Ларри и внимательно посмотрел на Джада. Тот тоже поднял свою чашку. Ему нравился этот насыщенный терпкий запах, и он сделал осторожный глоток. На вкус кофе оказался даже резче, чем можно было предположить. «Неплохо!» — с долей легкого удивления заметил Реккер. «Джад, вы все хорошо понимаете», — начал Ларри, и на его лице поступило тревожное напряжение. «Вам действительно понравился мой кофе?» «Кофе чудесный. Очень хороший. Я просто не привык к таким угощениям». «Никогда не привыкайте к тому, что вы любите. Привычка отпугивает остроту восприятия». Джад кивнул и вновь поднес чашку к губам. На этот раз кофе показался ему еще вкуснее. «Скажите, а ваши кошмары связаны только с Домом Чудовищ?» «Всегда», — последовал незамедлительный ответ. «Но меня удивляет то, что эти кошмары начались только после прочтения газетной статьи. Ведь в свое время вы пережили все это сами». «И эта статья так или иначе возобновила мои кошмары. Поначалу страшные сны продолжались в течение нескольких месяцев после того, как со мной тогда все это произошло. Врачи даже советовали, чтобы я прошел курс лечения у психиатра, но мои родители и слышать об этом не захотели. Они хоть и были грамотными людьми, но все-таки считали, что к психиатрам обращаются только полные идиоты или старые маразматики. Мы просто взяли и уехали из Малкса-Пойнт. И очень скоро мои кошмары прошли сами собой. Потом я всегда считал это победой здравого смысла над шарлатанством». Он улыбнулся, очевидно довольный собственным остроумием, и принялся дальше смаковать свой ароматный напиток. «Но, к сожалению, — продолжал Ларри, — мне так и не удалось забыть о всем происшедшем. Время от времени какой-нибудь ретивый журналист выслеживает нас, чтобы написать очередную статью об этом злосчастном туристическом аттракционе. И после этого мои кошмары возобновляются вновь. И уж, конечно, каждый крупный журнал не переминул поместить об этом по пространной статье». «Вы знаете, я, наверное, видел несколько подобных статей». «Вы их читали?» «Нет, я их не читал». «Невежественная стряпня, продажные шарлатаны. Вы знаете, кто такой репортер? Это грязный писака, который с трудом нащупывает во тьмах извилистую тропинку к правде, а потом сам ее и закапывает с помощью потока ненужных слов. Примерно так сказал Амброс Бирс. Он был большим философом. Единственный раз я позволил одному из таких любителей покопаться в грязи и взять у меня интервью. И он до того переврал мои слова, что я был выставлен просто круглым дураком. И в заключение он еще написал, что в результате происшествия я слегка помешался. Вот тогда-то я и решил поменять фамилию, чтобы ни один из этих мерзавцев никогда больше не смог меня отыскать. А кошмары понемногу прекратились. До недавнего времени. Но вот теперь чудовище опять взялось за свое. Оно продолжает убивать, как и тогда?» «Оно?» — переспросил Джад. «Ну, а официально во время нападения на семью Лайла Торна это был он. Человек с ножом, наподобие Джека-потрошителя. Но в каждом следующем убийстве подозревался новый преступник». «А разве это было не так?» «Абсолютно не так. Это совершало чудовище. Причем всегда одно и то же чудовище». Джад даже не пытался скрыть свое сомнение, которое, как узнал, уже явно читалось на его лице. «Давайте я налью вам еще кофе», — нервно сказал Эшер и вышел из комнаты.